Глава 16. Господин Арванделл оказался именно тем человеком, которого я искал. Он подходил мне по всем параметрам. Идейный, амбициозный, не очень довольный своим текущим положением и считающий, что ему по плечу гораздо больше. Но на данном этапе мы с ним все равно пока не смогли наладить полноформатное сотрудничество. Потенциальный помощник был еще связан обязательствами со своим нынешним главарем, и так просто его никто не отпустит. В этом мире не слышали о Трудовом кодексе, особенно в преступной среде. Здесь из дела можно было выйти только ногами вперед. Тем не менее, мой гость согласился работать с Эрмином. Сообща, они должны вывести денежные активы дядюшки Лиса, чтобы ими можно было в дальнейшем беспрепятственно пользоваться. И уже сформировав стартовый капитал, мы бы вышли на подпольный рынок ясности, как новый самостоятельный игрок. Но до тех пор я обещал Арванделлу решить вопрос с его нынешним боссом, головорезом по кличке Тегень. Как ни важно, главное, чтобы моему будущему помощнику ничто не угрожало. Думаю, я попросту выкуплю его. У меня найдется, что предложить за одного единственного работника. Создатель многоокий. Сколько же мне всего предстоит сделать? Размышлял я, накидывая плащ. Больше года прошло, как я подрядился на задание Ваериса, а ощущение такое, будто не только не приблизился к намеченным целям, а стал от них даже дальше. Успею я для себя пожить или нет? Ночной Клезден встретил меня привычной прохладой, полупустыми улицами и неистребимой вонью нечистот. Хотя по сравнению с инкубаторием Киеров, тут пахло все равно, что на цветочном лугу. Сложно вспомнить, как часто Рязант бродил здесь полуживой, от влитого в себя алкоголя. Но в последний десяток лун уличного отребья стало настолько много, что редкий смельчак решался соваться наружу. Сам я, достаточно уверенно овладев азами чародейства, обитателей темных подворотен не боялся, да и они старались держаться подальше от моей закутанной фигуры. Я же говорю, чутье у них прям-таки животное. Сегодня мне предстояло посетить Гесперию. Но поскольку с наличием лесов в округе наблюдались серьезные проблемы, я направлялся к городской аллее, прозванной Вековой. Если не удастся через эту растительность связаться с Дриадой, то придется мне ехать в более подходящее место. А это, с учетом обратной дороги, займет минимум полдня. Впрочем, не смертельно ведь. Чего я ворчу? Как-то испортился мой характер после кьерского плена. Вековая аллея встретила меня тишиной и темнотой. Похоже, экономическая обстановка в патриархии была совсем уж далека от нормальной. И тут даже не стали возжигать фонари на ночь. Хотя раньше, если верить воспоминаниям молодого Адамастро, городские власти всегда освещали основные улицы. Но да мне же лучше. Мрак для моих затей – хороший союзник. «Гесперия, ты слышишь меня?» Негромко позвал я, касаясь старого древесного ствола. Тишина. Никакой реакции. «Гесперия, ты снова нужна мне?» Чуть повысил я голос. И опять ничего. «Нет, похоже, что выгорела затея. Значит, поеду я завтра с позаранку к далеким рощам. Потому что мне она очень... Ух, матушку твою!» Выругался я, когда повернулся, собираясь уходить, и чуть не накололся глазом на острую ветвь от древесной короны, растущей на голове дриады. Она оказалась так близко ко мне, что я уж невольно напрягся. «Ты сдержал слово, Александр. Ты пришел ко мне», — прошелестела листва. «Здравствуй. Ну, конечно же. Как ты тут поживаешь? Что нового?» — участливо поинтересовался я. «Я дух, который помнит древних ящеров, ходивших по этим землям. Для меня новое. Понятия слишком размытые». «Ох, ну простите, буду знать», — фыркнул я. «Александр?» — колыхнулись кроны деревьев. «Что?» «А ты принес свой чудной инструмент?» — спросил у меня сам ветер. «Разумеется. Ты хочешь, чтоб сыграл?» «Да». «Тогда садись поудобней, потому что я написал для тебя новую мелодию». Мы с Гесперией расположились на толстых ветвях, касаясь плечами, и я, пристроив калимбу на коленях, тронул серебряные язычки. С первыми нотами, словно по команде, в воздух взлетели мириады разноцветных светлячков. Они плясали и кружились, создавая поистине волшебные узоры в темноте ночного леса. Это было столь притягательное и уютное зрелище, что последнюю репризу я сыграл 4 раза вместо 2. Настолько мне не хотелось вырываться из плена этой сказочной атмосферы. Но завершать произведение все же пришлось. И вместе с моим финальным аккордом постепенно потухли и озорные насекомые. «Это лучший твой подарок, Александр», — Положила Гесперия подбородок на мое плечо. «Я рад, что тебе понравилось». В разговоре повисла неловкая пауза, во время которой я думал, как бы мне обозначить причину моего визита. Я же не просто так пришел, а по делу. «Что тебя гнетет?» Первой уловила мое напряжение Дриада. «Хочу попросить у тебя ясности, но не знаю как», признался я. «Фу». Нимфа усмехнулась, а затем, как заправский фокусник, крутанула ладонью, в которой материализовался мясистый лист, перевязанный сверху стебельком на манер кошеля. «Если нужно будет еще, ты только скажи», — добавила она. «Спасибо». «Уже собрался уходить?» — безошибочно прочла мое намерение дух. «Я не хочу, но должен. В твоем царстве всегда так комфортно и спокойно. Не то что в мире людей». «Тогда иди», — печально выдохнула Гесперия. Я уже поднялся на ноги, но почти сразу же уселся обратно, отчего толстая ветка опасно качнулась. «Ай да катись оно все к чертям. Пару минут погоды не сделает. Хочу напоследок еще что-нибудь для тебя исполнить», — пояснил в ответ на недоуменный взгляд хозяйки лесов. Дриада тепло мне улыбнулась и вновь примостилась на моем плече. «Эх, а ведь идея никогда не покидать этих гостеприимных владений и вправду не кажется мне такой уж плохой». Дабы не рисковать лишний раз и не светиться слишком часто в одних и тех же местах, я снял комнату в респектабельном гостиничном номере. Здесь я сытно отужинал и теперь с сомнением вертел в пальцах мешочек, полученный от Гесперии. Стоит ли оно того? Если верить экспертному мнению Рязанта, ясность достаточно коварное зелье, и с ним нужно быть осторожным. Как минимум строго соблюдать график использования, чтобы не вывихнуть себе мозг, причем в самом буквальном смысле этого выражения. Ведь это ментальный стимулятор, частить которым крайне не рекомендуется. Каждое употребление – крохотный шажок за пределы возможностей человеческого мозга, и чем дальше ты заходишь, тем сложнее потом возвращаться. Но должен же я понимать, из-за чего весь сыр-бор. Развязав тесемки растительного кисета, я осторожно понюхал содержимое. Вроде вполне приятный аромат. Нечто среднее между цветочным и древесным. Ну-с, попробуем. Подцепив немного коричневого порошка, я пальцами другой руки оттянул веко и закинул щепотку ясности прямо под глазное яблоко. Практически моментально в том месте разгорелся настоящий пожар. Нестерпимо захотелось почесаться, но память Риза предостерегала от необдуманных действий. Покуда слезы не размочат зелье, можно травмироваться вплоть до частичной потери зрения. Вот так снадобье. Лучше бы я в воде развел. Не успел я толком поворчать на самого себя, как в голове неожиданно прояснилось. Мысли стали быстрыми, легкими и разветвленными. Я даже не знаю, как описать это ощущение. Будто мой разум научился заглядывать гораздо дальше, нежели привык ранее. И теперь у каждой моей идеи рождалось одновременно несколько вариаций. Я словно бы всю жизнь провел, уткнувшись носом в землю, а тот вдруг встал, расправил плечи и окинул взглядом окружающий меня мир. В этом состоянии мной подмечались возможности, которые я упустил на своем пути. И не только когда стал Рязантом Народомастра, но и будучи еще Александром Горюновым. Память обострилась настолько, что я без труда мог поминутно восстановить ход событий пятилетней давности, а то и еще более старых. Я вспомнил содержимое страниц дневника Одиона, который видел лишь мельком, подробности операции, проведенной надо мной Верховным Отцом Улья, и даже движение лавийских магов, уничтоживших Сарьенский полк. Испытав колоссальный прилив энергии и воодушевления, я одной рукой схватил чернильницу, а другой придвинул калимбу. Комнату заполнили скрип пера, перемежающийся с переливами металлических пластинок. Мозг заработал на повышенных оборотах, и казалось, что из ушей скоро дым повалит. Но мне было безразлично. Я сейчас препарировал виденные мной сложные заклинания темноликих, разделяя их на такты. Восстанавливал весь ритмический рисунок. Там, где сомневался, подбирал нужные энергетические ступени с помощью музыкального инструмента и все тщательно конспектировал. Ночь пролетела незаметно. К тому моменту, когда в незанавешенные окна стеснительно сунулся первый солнечный лучик, я исписал уже больше двух десятков пергаментных листов. Мелкий почерк с частыми вкраплениями музыкальных нотаций покрывал каждый их сантиметр. Теперь мне нужно было проверить верность своих выводов на практике, но глаза почему-то внезапно начали слипаться. Краем взбудораженного сознания понимая, что у меня осталось не больше пары минут, чтобы добраться до кровати, я кое-как заставил себя прерваться. Ну все, действие ясности закончилось. А теперь наступает час расплаты. Умственное и эмоциональное истощение будут преследовать меня весь следующий день. Но я ни о чем не жалею, ибо я не только ударно потрудился над магической теорией, но еще и обдумал некоторые свои перспективы. Жаль, что не все успел перенести на бумагу, а то как бы не забыть. И это была последняя моя внятная мысль, после чего мрак колючим облаком сомкнулся надо мной. Проснулся я только под вечер. Глянул за окно и чертыхнулся. Пора было бежать, обновлять действия божественного перста бывшим приспешником Лиса, пока их не убил холодок. Там уже, наверное, знатный переполох из-за моего отсутствия поднялся. Встав с кровати и хватая плащ, я протяжно охнул. Но не потому, что мне стало плохо. Нет, голова не раскалывалась, как после вина, и тело не ломило. Мне просто было как-то тускло. Словно все мои эмоции выцвели и посерели. Очень странное ощущение, при котором совершенно ничего не хочется делать. Близкое к апатии. Шла бы эта ясность к дьяволу. Не стоит она таких отходников. Бредя по вечерним улицам, я блуждал безразличным взглядом по приземистым домишкам и прохожим. Да, ну и дыра. Хотя я вроде уже и привык. Но сегодня мне городишко кажется особенно грязным и запущенным. Добравшись до игорного дома дядюшки Лиса, который мной использовался как место для собраний, я извлек из-под плаща украшенную маску и натянул на голову. О безопасности забывать не следовало, а то мне еще и из Клезда набежать придется. И вот в таком виде я постучался в двери запасного хода счастливого шанса. Открыли мне быстро, даже не спросили, кто пожаловал. Будь я в другом расположении духа, устроил бы нерадивым сторожам разнос за такое. Но я решил отложить его до той поры, когда мой мозг отдохнет от колдовского снадобья и вернет себе способность адекватно мыслить. Ну а пока я проследовал через пышную приемную и поднялся по изящной лестнице, не замечая вокруг себя ничего. И только лишь войдя в кабинет Лиса, я заподозрил, что происходит что-то не то. Уж больно многолюдно тут было. «Так значит, это ты, маэстро?» Полунасмешливо осведомился какой-то незнакомец, дерзко занявший уже мое кресло. Стараясь не вертеть головой, я быстро окинул помещение взглядом. Так. 7 человек вижу. 6 с оружием и 1. Ох, кот наоборот. Это Шарвандел. Сидит, зажавшись в углу, и придерживает явно отбитые сапогами потроха. А у самого физиономия опухла, будто на ней чечетку отплясывали. Невзирая на не совсем вменяемое состояние, ситуацию я прочитал быстро. Мой помощник не только сам подставился, но еще и меня за собой потащил. А этот верзила, надо полагать, его нынешний главарь. Как же его там называют? А, точно, Чегень. Если верить слухам, знатный ублюдок, который неуемной жестокостью и буйным нравом буквально выгрыз для себя и своей банды нагретое местечко в преступном мире. «Что-то не припомню, чтобы звал вас сюда», — без труда изобразило недовольство. «А я не припомню, чтобы позволял всяким наглым выскочкам вербовать моих людей», — стукнул могучим кулаком по столешнице незваный гость. Его 5 прихлебателей поддержали вожака возмущенным гулом. «Рвандел не твоя собственность и сам может решить, на кого работать». Не уступил я. «Ты так думаешь, маэстро?» Зло осклабился бандит. «Я знаю, из какой задницы ты вылез, но здесь так не принято. У нас жизни и за меньшее лишают». «Ты мне угрожаешь, Чегень?» В лоб осведомился я, нисколько не тушуюсь перед кучкой головорезов. «Мне нет смысла угрожать, потому что я и так могу сделать с тобой все, что захочу», — расплылся в садистской улыбочке главарь. «И на твоем месте, сосунок, я бы придержал язык». «А иначе что?» — задал я провокационный вопрос. Собеседник хмыкнул и по-хозяйски залез в верхний ящик стола. Оттуда он извлек 5 колдовских перстней и взвесил их в ладони. «Думаешь, Арвандел способен от меня хоть что-нибудь утаить?» Фыркнул Чегень, рассматривая драгоценные камни. «Нет, я сразу же вызнал у него, что ты озаренный. Поэтому не думай, что я позволю тебе выкинуть какой-нибудь фокус». Ох, ну слава богам. Этот головорез делает ту же самую ошибку, что и остальные. Пронеслось в моем сознании. А это значило, что фактор неожиданности все еще на моей стороне. «Знаешь, что странно, маэстро? продолжал рассуждать Чегень. «Я никогда не встречал милитариев, которые снимают свои цацки. Ведь без них они никто. Неужели ты не слышал про магистров полной руки?» Поддел я собеседника. «Ты смеешься надо мной, сопляк? Этих дряхлых стариков на всем континенте наберется не больше, чем у меня есть пальцев. Ладно, опустим эту тему. От меня-то тебе что надо?» Невозмутимо продолжил я диалог. «Поквитаться?» Загорелись мстительным огнем глаза вожака. «Ты заплатишь за то, что дерзнул сунуть нос в мои дела. Вы на пару с вонючим предателем будете жрать собственные кишки и молить меня о быстрой смерти». «Гляжу, ты настроен решительно». Ничуть не испугался я. «А по-доброму отпустить Эрвандела ты не желаешь?» «Ты что, совсем идиот?» Склонил голову Чегень, и пятеро его приспешников раскатисто заржали, потешаясь надо мной. «Ладно, твоя позиция мне ясна», — кивнул я, как ни в чем не бывало. «Эрвандел, ты не мог бы спрятаться куда-нибудь?» «А?» — зашуганно поднял избитое лицо мой потенциальный помощник. «Я говорю, скройся», — глухо приказал я. «Мне надоел этот ряженый олух. Взять его, парни!» — рявкнул главарь, окончательно разозлившись. Двое головорезов двинулись ко мне, извлекая на ходу короткие мехи, а троица их товарищей вдруг вытащила из-под плащей заряженные арбалеты. Миниатюрные, с металлическими плечами не более локтя длиной. Однако на то, чтобы пронзить бездоспешного, их вполне хватит. Одно неверное движение, и я труп, если только... Взмахнув рукой, я за долю секунды поставил между собой и нападающими магический барьер, виденный у оловийских колдунов во время сражения с молдогарами. Воспроизвел я плетение с первого раза и довольно точно. Передо мной возникло нечто вроде изгибающегося голубоватого стекла, которое слегка искажало предметы. «Бзынь-бзынь!» Три болта тотчас же звонко ударились о магическую преграду, не причинив мне ни малейшего вреда. А Чегень, увидав, что я сотворил чары без колец, ошарашенно приподнялся в кресле. На его лице застыло изумленное выражение, от которого он не избавился даже после смерти. Не рискуя проверять, сможет ли пара мордоворотов с мечами проломить тонкую стенку защитного купола, я снял его. Но лишь на долю секунды, необходимую для того, чтобы швырнуть вверх плетение снаряда. Стоило только голубоватому шару сорваться с моей ладони, как я вновь скрылся за энергетическим барьером. И сделал это весьма вовремя, потому что заклинание взорвалось лишь мгновением позже. Жахнуло так, что потолок в кабинете частично обвалился. Вышибло дверь и высадило окно. Правая стена вроде устояла, а левая опасно покосилась, грозя рухнуть любую минуту и похоронить здесь всех. Вокруг меня взвилась целая торнадо из пыли и мелкого сора, сквозь которое невозможно было разглядеть ничего дальше полуметра. Но все же я не пострадал. Даже не поцарапало. Кажись, повезло на этот раз. А вот незваным гостям фортуна улыбнуться не захотела. Когда видимость чуть улучшилась, я смог рассмотреть их перекрученные тела. Тех, кто шел на меня ближним боем, просто размазало по полу. Двух стрелков, стоящих подальше, изрешетило обломками и осколками. Третьего придавило куском потолочной балки. Ну а самого Чегиня скрутило будто тряпку и зашвырнуло в дальнюю часть комнаты. Убедившись, что мне никто больше не угрожает, я снял барьер и осторожно двинулся в угол, где сидел Эрвандел. Боюсь, что он не выжил в таком хаосе. А жаль. Из него получился бы подходящий помощник. Поворошив неопрятную груду, в которую превратились роскошные дорогие стулья, я с удивлением услышал откуда-то из глубин обломков тихий стон. Не веря в свою удачу, я быстро разгреб раскуроченную мебель и добрался-таки до бледного как мел Эрвандела. Ох, ну нет, наверное, все же конец ему. Длинная щепка толщиной в три пальца проткнула несчастному солнечное сплетение. Вряд ли бедолаге осталось долго. А впрочем, может, не так уж все и плохо. Ясность помогла мне многое вспомнить из заклятий, которые плел верховный отец Улья Кьеров, и мой арсенал магии тела немного разросся. Хуже-то уж я все равно не сделаю. Приняв решение, я поддержал затухающую искорку жизни Эрвандела божественным перстом, а затем отволок его в коридор, туда, где не так много пыли, и потолок на голову не грозит обрушиться. Там я выдернул из мужчины засевший обломок и принялся перебирать различные конструкты, отслеживая, как они на него действуют. Не скажу, что сотворил чудо, но щеки у моего будущего помощника через четверть часа уже порозовели, а еще через несколько минут он и сам открыл глаза. «Маэстро?» Сипло выдохнул раненый, словно не верил в то, что видел. «Угу», — коротко кивнул я. «Я так виноват перед тобой. Меня пытали. Я не смог молчать», — бросился исповедаться Арвандел. «Меня пасли. Чигень подозревал, что я захочу соскочить, и поэтому он...» «Это уже не имеет значения», — перебил я пострадавшего. «Потому что твоего главаря больше нет». «Ты убил его?» — вытаращил глаза мой собеседник. «И не только его», — самодовольно хмыкнул я под маской. «Но как? Разрази меня, многоокий, я ничего не понимаю», — болезненно поморщился мужчина. «Ты приказал прятаться, а потом... потом пустота. Я ничего не понимаю». «Вот и твой босс не понял. Но ты упускаешь из виду главное, Арвандел. Теперь мы можем открыто с тобой работать, не опасаясь ничьего гнева. И у меня уже есть для тебя первое задание». «Какое?» Моя ладонь скользнула под плащ и извлекла мешочек с ясностью. Я вложил его прямо в исцарапанную и покрытую пылью руку помощника, а затем произнес: «Я помогу тебе быстрее поправиться, ведь нас с тобой ждет очень много дел».